Глава 5. Оля. Меня затрясло так, будто по телу пустили электрический ток. Руки ледяные, словно у мертвеца, и я с трудом заставила себя дышать. В голове царила паника, мысли путались, одна страшнее другой. Но я резко взяла себя в руки, вспоминая занятия по оказанию первой помощи, которые проводили нам еще в институте. «Пульс! Надо проверить пульс!» мелькнуло в голове. Я опустилась на колени рядом с отчимом, дрожащими пальцами дотронулась до его шеи, затаив дыхание и молясь, чтобы хоть что-то почувствовать. Пару секунд тишины, вечность, за которую я успела сойти с ума от ужаса, и вдруг под пальцами едва ощутимо толкнулась вена. Жив. Он был жив. «Господи!» — выдохнула я, а потом резко вскочила, словно меня подбросила. «Надо вызвать скорую! Немедленно!» Пальцы не слушались, когда я пыталась достать телефон из кармана. Он выпал. Я со слезами подобрала его и набрала 3 заветные цифры. «Служба скорой помощи, слушаю». Голос диспетчера прозвучал ровно и спокойно. «Алло, у меня отчим. Он лежит на полу без сознания. Не двигается. Я не знаю, что с ним. Помогите!» Мой голос дрожал так сильно, что слова едва удавалось произнести. «Успокойтесь, назовите адрес, пожалуйста, и подробно расскажите, что произошло», — мягко, но четко произнесла женщина. Я назвала адрес, глотая воздух, стараясь успокоиться. Он упал, ударился головой, потерял сознание. Я не сразу поняла, он не реагировал. Но сейчас я проверила, пульс есть, очень слабый. «Пожалуйста, приезжайте быстрее!» «Скорая уже едет, не волнуйтесь», — заверила меня диспетчер. «Вы можете сказать точно, он дышит?» «Я... кажется, да. Грудная клетка чуть-чуть поднимается, но очень слабо». «Хорошо. Ни в коем случае его не трогайте. Если перестанет дышать, немедленно перезвоните. Держитесь. Скорая будет через пару минут». Я отключилась и стала ждать, прислушиваясь к каждому вздоху отчима. Время словно остановилось. Каждую секунду я проживала в страхе, что он сейчас перестанет дышать. Когда дверь распахнулась и в квартиру вошли фельдшеры, у меня подкосились ноги. Меня аккуратно отодвинули в сторону, и я оперлась о стену, наблюдая, как двое мужчин в униформе быстро осматривают Дмитрия. «Дыхание поверхностное, путь нитевидный. Похоже на черепно-мозговую. Везем немедленно», — резко бросил один другому. «Тут есть еще кто в квартире?» «Нет», — заикаясь, ответила я. «Тогда вам необходимо поехать с нами», — кивнул фельдшер, и я, словно на поводке, двинулась к выходу. В машине скорой помощи я сидела напротив отчима, глядя на его бледное, почти мертвое лицо. В груди смешались чувства, которые невозможно было разобрать. Страх, боль, злость и невероятное чувство вины. Мы приехали в больницу за считанные минуты. Его тут же забрали в операционную, а я осталась стоять посреди приемного покоя, не зная, куда деваться. Рядом оказалась медсестра, молоденькая, с добрыми глазами. «Присаживайтесь, вам плохо», — мягко сказала она, усаживая меня на лавку возле регистратуры. Я опустилась, сжимая ледяные пальцы на коленях. Как я докатилась до этого! Еще вчера утром я смотрела на анализ ХГЧ, чувствуя, как внутри зарождается новая жизнь, мечтала о свадьбе с Русланом. А сейчас я сижу в больнице и молюсь за человека, которого ненавижу всей душой. Меня затрясло снова. Что со мной будет, если он умрет? Если я окажусь виновной? Что будет с моим малышом? Нет, я не смогу жить с этим. Не смогу. Прошел час. Я так и не решилась позвонить маме. Что ей сказать? Что я едва не убила ее мужа? Что все снова рухнуло, а жизнь превратилась в кошмар? Из дверей реанимации вышел врач. Он выглядел усталым, выжатым, будто только что боролся за жизнь пациента не час, а всю ночь напролет. «Девочки, вызовите полицию, пожалуйста». Устало бросил он в сторону регистратуры. «Полицию? «Зачем полиция?» Я вскочила, подлетела к нему и дрожащим голосом спросила: «Доктор, как он?» Он внимательно посмотрел на меня, устало потер переносицу и медленно ответил. «Он в коме. Тяжелая черепно-мозговая травма, сильный ушиб головного мозга, внутричерепное кровоизлияние. Сделали декомпрессивную трепанацию, но прогнозы осторожные. Следующие сутки критичные, и мы не можем гарантировать, что он выживет». Меня снова качнуло, сердце сжалось, а слова врача эхом звучали в голове, каждая резала и без того израненную душу. «Но зачем полиция?» — спросила я, чувствуя, как начинают дрожать колени. «Такие правила», — спокойно объяснил врач. «Пациент поступил с травмами, похожими на криминальные. Они обязаны разобраться. Дождитесь их, пожалуйста, вам придется ответить на их вопросы. Не волнуйтесь, это обязательная формальность». Я коротко кивнула, ощущая, как руки начинают дрожать еще сильнее. Снова села на скамейку и судорожно стала перебирать в голове варианты, кому позвонить. «Руслан?» «Нет, даже если приедет, будет поздно». «Юристу?» «Откуда у меня здесь юрист? Я одна в этом городе, совершенно одна». И тут в памяти всплыло лицо Сашки Чернова, мой бывший одноклассник, хороший друг и сын местного судьи. Когда я уезжала, он меня крепко обнял и сказал: «Если что-то случится, ты всегда можешь мне написать». Я схватила телефон, судорожно открыла список контактов и замерла. «Пожалуйста, пусть он ответит». Пара гудков показалась вечностью, а затем раздался его спокойный, уверенный голос. Неожиданно. «Оля, что случилось?» Меня затрясло. Я едва могла говорить, но заставила себя произнести только одно: «Саш, пожалуйста, помоги мне».